Стихи из детской тетради. Эпиграф из моей тетради 1921 года. «О, матерь Охайя гористая, пробудись, я твой лучник последний». Почему захотелось мне снова, как в далекие детские годы, ради шутки не тратить ни слова, сочинять величавые оды, штурмовать олимпийские кручи, нимф искать по лазурным пещерам и гекзаметр без всяких созвучий предпочесть новомодным размерам, географию древнего мира на четверку я помню, как в детстве, и могла бы Алкеева лира у меня оказаться в наследстве. Надо мной не смеялись матросы, я читал им: «О, матерь Ахайя!» Мне дарили они папиросы по какой-то Ахайе, вздыхая за гекзаметр в холодном вокзале, где жила молодая свобода. Мне военные люди давали черный хлеб 21-го года. Значит, шел я по верной дороге, по кремнистой дороге поэта. И неправда, что пан козлоногий до меня еще сгинул со света. Босиком, но в буденовском шлеме, бедный мальчик в священном дурмане, верен той же отической теме, я блуждал без копейки в кармане. Ямб затасканный, рифма плохая, только бредни, постылые бредни. И достойней, о, матерь Ахайя, пробудись, я твой лучник последний.